Глава 21. Мы уже не шли, а неслись по коридорам аукционного дома. Слуги шарахались от нас в стороны, но я чувствовала небывалый прилив энергии от того, что Серж пришел за мной и сейчас сжимал мою руку. Все эти дни я жила под гнетом неизбежности и теперь готова была взлететь от облегчения и желания действовать. Внезапно Серж, будто наткнувшись на невидимую стену, остановился. Я с тревогой выглянула из-за его плеча и увидела стоявшую прямо посреди коридора старую колдунью Магду. Она привычно пыхтела трубкой, укутываясь в табачный дым, как в плащ, и разглядывала нас прищуренным взглядом. Потом поманила меня пальцем и проскрежетала: «Иди сюда, не обижу. Потом побежите дальше. Все равно ваша судьба уже ждет вас у порога». Я знала, что Магда сильная колдунья. Если бы она хотела что-то нам сделать, уже бы действовала. А потому я шагнула вперед из-за спины генерала. Он недоуменно на меня покосился, но я кивнула, что готова к этой беседе, и подошла к Магде. Первым делом она ухватила меня за руки и одним прикосновением сняла с меня вериги, блокировавшие силу. На волне радости я о них совсем забыла, а потом внезапно сунула мне в руку какую-то фигурку. «Держи. Это накопитель силы. В Кахете такие умеют делать, не то что у вас. Если припечет, сможешь оттуда вытянуть силу». «Как?» — растерянно повертела в руках фигурку белого слоника. «Припечет, поймешь», — хмыкнула колдунья. «Все, бегите». И отступила. «Почему?» — недоуменно спросила я, не понимая, зачем ей было мне помогать. «Может, хоть у тебя получится хлебнуть в жизни не только горький кофейный жмых?» — скривила губы колдунья в подобие улыбки. Я кивнула, едва веря в услышанное. Магда пыхнула трубкой, и когда я уже собралась уходить, внезапно снова ухватила меня за руку, зыркнула на беспокойно смотревшего на нас Сержа и тихо-тихо произнесла: «Расскажи ему свою тайну. Если не примет, его печаль, а ты сможешь идти дальше». Отпустила руку и зашаркала ногами прочь. «Все хорошо?» — настороженно спросил Серж. «Я почувствовал нечто странное от этой женщины». Я застыла на мгновение, пытаясь осознать, что она имела в виду, но тут же решительно отодвинула эти мысли подальше. «Успею еще к ним вернуться, сейчас не время. Она колдунья, но удерживать нас не станет. Пошли». Выход оказался уже совсем рядом, но стоило нам выйти за дверь, как стало понятно, мы опоздали. Принц вышел из аукционного зала более коротким путем, и в окружении пятерых охранников уже ждал нас здесь. По дорожке от главных дверей, пыхтя и отдуваясь, к нам спешил еще и мой бывший хозяин, тоже в окружении охраны. «Какая неожиданная встреча!» Принц прищурился, разглядывая Сержа. Кажется, он ни капли не изменился с нашей последней встречи. Все такой же самоуверенный и лощёный. «Не думал, что вы, господин генерал, способны на такие метаморфозы. Надо же, даже накладку надели». «Согласен, дурацкая шутка». Серж стянул ее с глаза и проморгался. И, как ни в чем не бывало, произнес: «Мы спешим. Прошу нас не задерживать». Исмаил расхохотался и даже захлопал в ладоши. «Браво, генерал! Вы умеете делать хорошую мину при плохой игре. Только вы, кажется, забыли, что находитесь не у себя в приграничье». «Ну что вы!» — усмехнулся Серж. «Я смотрю на вещи вполне реально». И после этих слов из ниоткуда, из темноты ночи, стали появляться его гвардейцы. «Уважаемый принц Исмаил, это такая честь, что вы заинтересовались моей рабыней. Я вас так ждал, так ждал. Уверен, вы выкупите ее у нечестивого купца, посмевшего перейти вам дорогу. Я...» Отдуваясь и вытирая со лба пот, Эльнар нес всю эту ахинею, даже не догадываясь, что здесь на самом деле происходит. Лишь заметив, наконец, что вокруг слишком много странностей, атмосфера сгустилась, замолк, переводя круглые глаза с одного члена этой мизансцены на другого. «Вы же понимаете, что теперь все равно не сможете покинуть город?» — сощурился Исмаил. Серж пристально рассматривал собравшихся. «Принц, к чему вмешивать в наши дела женщину? Пусть Эмма уезжает. А мы с вами поговорим о том, кто и что может сделать в данной ситуации». Попытался вывести меня из-под удара мой генерал. Но у принца были другие планы. «Ну что вы, как можно?» «Эмма — ценный приз, который достанется победителю. Как я могу взять и просто отпустить жемчужину приграничья?» «Сволочь», — ответил на это генерал. «Я обещал тебя убить при встрече, и я это сделаю». «Очень сомневаюсь», — усмехнулся Исмаил.